Например, когда искусный ювелир многократно обжигает в огне золото и серебро и промывает их в воде, они, очищаясь от всякой грязи и примеси, становятся гибкими и податливыми, что позволяет превратить их в серьги или любые другие украшения. Так и здесь. Сначала, согласно материалу разделов о коренных и вторичных клешах, дурных деяниях и их плодах, о созерцании ущербности сансары и тому подобного, при помощи аналитической проницательности многократно созерцают зло оных предметов, что очень опечаливает и разочаровывает ум. Такая установка, подобно обжиганию в огне золота, отвращает ум от дурного и очищает его. А также, когда при помощи аналитической проницательности, согласно материалу разделов о достоинствах благого друга, великом значении благоприятного рождения, достоинствах трех драгоценностей, о благих деяниях и их плодах, о пользе устремленности к пробуждению и тому подобное, многократно созерцают достоинства всех предметов, это омывает ум, пробуждает в нем веру. Такая установка, подобно промыванию в воде золота, обращает, вдохновляет ум на доброе и увлажняет его благими качествами. Когда это происходит, то безмятежность и проникновение достигаются без труда, ибо подобное аналитическое созерцание является лучшим средством осуществления недискурсивного самадхи. По этому поводу Ария Санга сказал: когда, например, ювелир или искусный ученик ювелира ради очищения золота или серебра от грязи и примесей периодически обжигает их в огне и промывает в воде, по гибкости и податливости они становятся пригодными для изготовления тех или иных украшений. Тогда ремесленник, ювелир или искусный ученик ювелира посредством ювелирного мастерства превращает их в какие угодно украшения. Так и йогин, когда, отвращая ум от алчности и прочих скверн, он разочаровывается в них и уходит от зла омраченного ума, радостно обращаясь к благому, ощущая счастливый подъем, он быстро приблизится к достижению того аспекта безмятежности или проникновения, к которому подлинно стремится. Он становится очень спокойным, непоколебимым и бесстрашным. А задуманное им действительно исполняется. Далее. Два основных препятствия самадхи. Прочному удержанию мысли на объекте. Расплывание мысли и возбужденность. Расплывание прекратить очень легко. Если есть мощное и длительно культивируемое осознание достоинств трех драгоценностей и тому подобного, поскольку многие авторитеты указывают, что противоядие против расплывания, воодушевления, исходящее из осознания достоинств созерцаемого предмета, если же ущербность непостоянства, страдания и прочего осознается сильно и долго, то очень легко пресечь возбужденность. Ибо во многих источниках говорится, что возбужденность – отвлечение ума, обусловленное страстью. Следовательно, противоядием от нее является разочарование в сансаре. Поэтому, чем больше культивируются все предметы от воспитания веры в благого друга до воспитания практической устремленности, тем успешнее осуществляется радующая мудрых, устойчивая самадхи. Расплывчатость мысли и возбужденность должны отсутствовать не только при закрепленном, но и при аналитическом созерцании. Вспоминая наставления своих учителей, прежние мудрые учителя традиции всего руководства, объясняя что-либо, для ясного понимания материала украшали содержание наставлений сутр и трактатов изречениями более ранних предшественников. Итак, полнее освещали тему. Часто повторяются прекрасные слова, что когда умелый проповедник излагает харму умелому слушателю, в глубоких размышлениях последнего трудно появиться чему-то вроде школярской дисциплины. Поэтому нельзя, сказав «сейчас время слушания темы», каждый раз расслабляться, ибо мысль – это время слушания и размышления, а это время практики. Является ошибочным мнением о несовместимости периодов слушания и практики дхармы. Но поскольку умение ввести в практику все проповеданное представляет собой крайнюю редкость, выделяйте суть каждой темы созерцания. Понимание или непонимание всего слова как практического руководства целиком зависит от обретения или необретения убежденности в необходимости этого способа созерцания. Даже когда долго изучавшие великие тексты сутр и тантр культивируют путь, перед практикой текстов, которыми они занимаются, идет аналитическое созерцание. А что уж говорить о неизучавших слова? Поэтому следовало бы подробнее описать аналитическое созерцание, но, боясь многословия, более распространяться не буду. Упражнение ложных представлений об этом способе созерцания закончено.